Дорогая церковь, братья и сестры, хочется сказать еще раз мир вам. Мы со всеми встретились, со всеми поприветствовались, да, и вот официально как бы от имени Господа мы вот хотим, чтобы мир этот нашел в наши сердца. Господь положил мне на сердце сегодня поговорить о нас, любимых. Ну, о нас, любимых, когда мы это слышим, наверное, сразу у нас возникает такая картина о хорошем чем-то, да. Я хочу о плохом поговорить. Иногда люди встречаются и говорят, ну хватит о плохом, давай о хорошем. Мы трезвые люди, мы дети Божьи. Мы на все смотрим реально, мы вообще этим удивительны. И люди, может быть, в этом плане нас немножко не понимают. Но я хотел, чтобы мы в основном собравшиеся здесь, дети Божьи, вот этот наш великий возраст, очень серьезные ветераны веры, любители Церкви Божией, не только в воскресенье, вот по субботам. Давайте мы поговорим, чтобы нам самим ободриться, увидеть со стороны себя и возрадоваться, прославить нашего Господа в этом плохом, в кавычках. У христианина на самом деле нет ничего плохого. Все, что Господь посылает, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Когда мы это понимаем, воспринимаем, и все у нас хорошо. В плане реакции, в плане восприятия. У Иова есть очень хороший стих, сказанный не Иовом, а другом его Елифазом. И вот это написано в 5 главе, прочитаем 6 и 7 стихи. Елифаз, желая утешить или привести к трезвости, к покаянию своего друга Иова, говорит, рассуждая такие интересные мысли, именно истинные, правдивые. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Вы знаете, дорогие друзья, рождается ребенок, 20-й ребенок, внук родился у меня. И каждый раз я вижу, как дети мои радуются, и мы тоже с ними. Как же иначе, внуки, которых говорят, что дедушка с бабушкой любит больше, чем своих детей. Так вот, вы знаете, не все проговариваю, когда смотрю это, а внутри мысль. Дорогой, ты с криком родился, с плачем, дорогая душа. И вся твоя жизнь будет где-то вот на этом уровне. Но мы хотим, чтобы всего этого не было. И поэтому, Господи, благослови. У нас это как-то заложено, да? Мы говорим, Господи, доминуют Тебя, доминуют. Обратите внимание, вот даже наше благословение детей здесь. Мы как-то о плохом стараемся, но оно само собой, оно придет. Давайте о хорошем. Так вот, дорогие друзья, есть одна интересная мудрость, сейчас буквально вспомнил. С Азии народов, то ли китайская, то ли какая, неважно. Но интересная вещь. Тоже вот на эту же тему, и там говорится так. Человек, ты плачешь, приходя в этот мир, рождаясь в этот мир. Живи же так, чтобы когда ты уходил, другие плакали, а ты радовался. Это слова не христианина, сразу скажу. Но здесь мудрость заложена, да? А мы, если применяя к себе эти слова, можем сказать «Аминь». Живи так, чтобы, когда ты уходил, ты радовался. И это можно только в нашем Господе Иисусе Христе. Так вот, дорогие друзья, страдания. Страдания – мы можем сказать, что в нашем опыте, в нашем восприятии страдания имеют несколько уровней. Но первое, первый уровень, наверное, страдания от наших болезней, от нашей плоти, да, страдания от нашей хромины, такой веткой, шаткой. А второе – страдание, которое исходит извне, страдание в результате гонений за веру, за то, что мы знаем Бога, люди, не знающие Бога, преследуют нас, смеются над нами, издеваются. В прошлое время недавнее сажали в тюрьмы, повторные сроки и так далее, и так далее. Это же тоже страдание. И иногда люди задают: «Господи, а за что? Я же истину провозглашаю». Третий уровень страдания – это страдания, которые исходят от нас самих, от нашего ближайшего окружения, наших родственников. И вот мы иногда говорим детям своим, или мысли проскакивают: «Ну почему ж ты такой? Почему ж ты такая? Я ж тебя не учил этому. Я тебе не вкладывала в тебя это. Почему ты сейчас такая? Ну от кого ты не научилась? Ты вот выросла, глядя на нас, и все. Вот мы старались стерильными быть перед тобою, примерными. Но почему? И что в результате? Наше сердце страдает». Да? Страдания вот из нашего такого самого ближайшего окружения. И вот давайте посмотрим на это все. Хочу сразу сказать, что есть понимание среди некоторых верующих христиан, именующих себя христианами, которые говорят, что ну, страдания не должны, болезни не должны быть у христианина. Он не должен болеть. И берут вот такой курс. Ну, скажу сразу, что это не согласуется с Священным Писанием, это совершенно не так. И вот мы уже прочитали, что человек рождается на страдания. Это его бесплатное приложение. Это то, что будет его сопутствовать. Вопрос лишь только в мере. У одних больше, у других поменьше. У одних протяженней, у других кратковременно, у третьих вся жизнь. Второе послание Коринфянам читаем. Об этом мы будем читать у апостола Павла и апостола Петра. И вот в первое место, второе послание к Коринфянам, апостол Павел пишет 4 глава, 16 и 18 стихи. Давайте мы порассуждаем и вот так будем двигаться дальше. Он сразу говорит с позитива: «Посему мы не унываем. Страдания нас приземляют, мы плачем». И на нас это видно, когда мы встречаемся даже в воскресенье, в субботу, мы говорим: «Марья Ивановна, что случилось? Я тебя не узнаю». Мы по лицу читаем. Мы знаем сестру одной, а здесь видим, чем-то она придавлена. А иногда мы даже боимся задать вопрос, потому что что-то знаем, и лишний раз боимся, как говорят, посыпать соль на рану, напоминанием об этом. Павел говорит: «Нет. Это не наша тема, это не по нас, мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Тление нашего человека – это естественный процесс. И мы почему-то иногда это забываем и думаем, что, ну, кого-кого, но меня это не коснется, я буду вечно молодым». Вы знаете, я себя тоже всегда настраивал, я молодым себя считал, вот юношей и все. Ну и как-то пытаюсь так похорохориться перед молодежью, да. Но вот даже сейчас, если кто-то заметил, я хромал. Это еще одно, что появилось вот у меня, к тому, что уже есть. То есть хромина наша, вот этот внешний человек тлеет. Тлеет. Вы мне простите, я немножко поподробнее скажу, как он тлеет. Наши младенцы, родившиеся, пахнут прекрасно. Я вам скажу один секрет, наверное, через него все проходили папы, мамы, бабушки, дедушки. Рождается ребенок, и когда я беру его на руки, первое, что делаю, я его нюхаю. Как же они прекрасно пахнут. Еще даже не молоком, вот они пришли, еще молока нет у матери. Еще вот молозиво там, все такое, еще не пришло молоко. А он уже пахнет чудесно, прекрасно. И потом, пока грудным питается молоком, он чудесно пахнет. Как только идет внешнее питание, другие запахи пошли, и все. Это младенец. Но по мере нашей жизни, к старости, мы тоже теряем, мы меняем свой запах. И если я думаю, что раньше, в молодости, простите меня, я мылся, купался раз в неделю, достаточно было. Я хорошо пах. А сейчас каждый день. А может быть и нет. А может быть два раза. Что происходит? А происходит, вот наши клетки организма умирают быстрее, чем происходит регенерация, то есть восстановление новых. Идет опережение. Клетки быстрее умирают, чем восстанавливаются. Поэтому вот умирание, оно распространяет этот запах. Друзья, простите, я говорю о себе, о нас. Здесь нет молодежи, мы можем об этом немножко вот тогда, немножко прошу. Это естественно, это нормально. И об этом Павел говорит. Внешний наш человек и тлеет. Мы немножко разобрали, как он тлеет. Ускоренно, чем дальше, с годами. Но в противовес этому он говорит, то внутренний со дня на день обновляется. Друзья дорогие, я скажу, вот великая милость и благость Божия к нам, вот сидящим, вот к старшим, меня более старшим, в том, что мы еще живы. Я вот, у меня сейчас вот такой стиль молитвы с женой. Мы становимся, просыпаемся, когда молимся, я начинаю молитву с того, Господи, слава Тебе, что мы живы. Даже замечаю, что среди братьев там, вот когда мы собираемся в воскресенье, я тоже произношу эту фразу. Она для меня естественная и дорога. И дорога. Я еще жив. Хотя мне еще вот за вами идти. Но мы еще живы. И слава Богу, и мы живы. И мы по-другому смотрим уже и на себя, и на то, что нам предстоит встреча. И мы говорим, самое главное, ладно, это тлеет, но со дня на день дух мой должен обновляться. И Павел об этом говорит. Но если внешне наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Это неестественно происходит. Я чашку холодной воды выпил, и дух обновился. В этом заключается определенный труд. Мы встали, привели себя в порядок, молиться. Если я на пенсии, ничем не связан, Слово Божие, вспомнил, всех перебрал в молитве. Отец мой постоянно говорит, сынок, у меня список, бессонница, слава Богу. Я за всех молюсь каждый день. И это великое счастье и благо для меня, для моих детей. Я это подмечаю, говорю, благодарите Бога за дедушку, за бабушку, за тех, кто за вас молится. И в церкви тоже таких стареньких, очень много благословенных сестричек, братьев. И вот он дальше объясняет, 17 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечно». Я повторяю сейчас слова, будьте внимательны за мной. «Ибо кратковременное страдание наше». Я правильно сказал? Неправильно я сказал, специально. Упустил одно слово интересное. Кратковременное, легкое. Кратковременное страдание наше. Павел не говорит, для кого-то оно легкое, для кого-то тяжелое. Он не делает вот этого разделения. Он говорит всем, читающим Слово Божие, всем нам, сидящим вот в этом зале. И он говорит, наши страдания... Мы должны воспринимать, видеть реально, это легкие страдания. Это легкие страдания. Хотя бы только лишь потому, что вот вы сидите здесь, но посмотрите тех, кого нет среди нас, они не сидят среди нас. Легкие страдания, мы что-то приняли, мы зарядились и пошли потихонечку. Господи, ну до следующего приема таблеток, благослови, мы пошли. Пошли туда, куда захотели. В это воскресенье мы с нашими хористами были, как обычно, у Нелли Владимировны Мельниченко. Дорогие друзья, эта сестра не в моем списке. У нас все церкви разбиты по спискам. Она не в моем списке. Я благодарю Богу, что она не в моем списке, и я ее посещаю вместе с друзьями своими. Для меня это большое ободрение. И вот мы были, как всегда, у нее в это воскресенье с вечерей отсюда туда, друзья мои. Но скажите, кто больше сегодня вот в страданиях находится, в переживаниях, чем она? А? Ну, вы знаете, о ком я говорю, да? Скажите, ну кто? Это ее и дом, и больница, гостиница, база отдыха, санаторий, все в одном флаконе. Она там, как в тюрьме. Она даже не может спуститься вниз, потому что кодовый замок стоит, и только через медсестру. Ах, налито куда? возвращайся, и любого другого. Любой другой не может выйти оттуда. И вот мы ее забираем оттуда, мы идем, мы ее забираем. Они говорят: а, вы пришли? Хорошо, верните, не забудьте. Да, конечно, мы говорим медсестре. И вот мы внизу, мы с ней разговариваем, ободряем, читаем, молимся. В заповеди участвуем, она улыбается. Она улыбается. Она улыбается, благодарит Господа. Хотя как много скорбей при болезни и при той атмосфере, и при тех сжатых условиях в тех стенах. Вот кроватка, будочка, это столик, тумбочка, и все. И то это не мое. И то я, когда заходил к ней в палату, когда приносил передачку от вас, я обращал внимание, что у некоторых тумбочки развернуты дверцами кровати. Потому что есть и такое. Ушел, пришел, нету. Кто-то дверцу открыл, взял. И вот некоторые поворачивают тумбочки дверцами кровати, чтобы не открыть. Не успеть открыть, пока вернется хозяин. Вы понимаете? Вот такая жизнь. Сестры говорят, когда провожали ее сейчас, мне жена говорит: ой, поднялись мы уже наверх, медсестра открыла. А, поднялись на лифте, лифт открывается. И тут медсестра: Нелля, иди сюда. Нелля. И дает эту самую баночку, и там таблетки. Ну-ка пей, и водичку сразу ей. Не отходя от кассы, как говорят. И она тут же выпить должна. Под наблюдением, под присмотром. Все? Все выпила? Да, все. А теперь иди. Все под контролем. Вы знаете, личной жизни, можно сказать, нету. И вот там наш христианин, там наш член церкви, Нелли Владимировна Мельниченко. А и Павел говорит ей тоже: Неля Владимировна, как и все нам, кратковременное легкое страдание твое, допущенное Богом тебе в твоей жизни. Да как же кратковременное, я уже сколько лет здесь, скоро закончится. На фоне вечности с твоим женихом, души твоей, Господом Иисусом Христом Спасителем, ты будешь вечность проводить, не вспоминая все это. А это затяжное в жизни твоей протяжительное страдание. Но когда ты смотришь правильно и на Господа смотришь, ты это воспринимаешь как легкое. Ты говоришь: что ничего, ничего, ничего, ничего. И можешь вспоминать еще других, более сложных больных и так далее, и так далее. Поэтому, дорогие друзья, когда мы смотрим на сами, на себя, подходим к зеркалу, либо вот вступая на одну ногу и вот ища третью, давайте вспоминать, что есть те, кому тяжелей, и они нам ободрением служат. Это кратковременные наши страдания, плюс ко всему это наше приложение к нашему возрасту уже. И мы не должны не роптать. Мы не должны на Бога обижаться. Нет. Он тем более здесь рядом для того, чтобы дух наш со дня на день обновлять в своем присутствии. Ибо, Павел говорит, ибо мы смотрим на не на видимое, а на невидимое. У нас есть то, чего нет у людей мира. И вот это кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу у нас. Вы знаете, я умиляюсь, когда люди вот при всем этом вот ликуют, радуются искренне, хвалят Господа. Да почему? Да потому что вечную славу они испытывают в себе. Они дети Божьи. При всем этом они уже на старте, они уже готовы. Они вот все это вот видят так, как Господь и определил этому быть. Не замыкаться на этом. Не страдать, не роптать. И вот в безмерном преизбытке такое понимание, что наши страдания легкие и кратковременные, производит безмерном преизбытке вечную славу. Не просто, а когда мы подпитываем это тем, что в 18 стихе смотрим на невидимое, которое вечно, но не на временное, вот это вот видимое. Во втором послании к Коринфянам, следующая же глава, эта тема продолжается. Это ибо знаем, с первого стиха, 2 Коринфянам 5, дальше прям читаем. «Ибо знаем, что когда земной наш дом», вот говорится о нашем доме, о нашей хижине, «эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Наш земной дом, да, вот он, наш земной дом. Хижина, ну, не такая комфортная и все остальное. Павел, интересно, вот рисует вот эту реальность нашу, наш дом, это хижина. И он говорит, разрушится. Разрушится. Не думайте, что будете вот вечно вот молодыми и в здравии, и будьте рецепты молодым раздавать, как не состариться. Состаришься и ты, и все, и всему свое время. И вот он говорит, что когда все это разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, друзья мои. Мы верим в живого Бога, мы верим во все Его обетования, мы живем надеждой, друзья, да? Нас тяготит, вот, когда мы вспоминаем, что скоро переход, не знаем, может быть, еще вот придется пожить не один десяток лет, но у нас перспектива одна – с Ним встретиться и в это жилище вечное перейти. Знаете, на этой неделе я был у отца в среду. Николай Петрович, мой папа. Я с ним говорил реально о похоронах его. Вы знаете, мне кажется, только верующие могут так спокойно за чашкой чая разговаривать. Папа, как тебя похоронить? И вот он рассказывает. Сынок, я хочу, чтобы вот меня похоронили так, так, так. Вы знаете, люди еще в молодом даже возрасте, оказавшись в больнице, там онкология или еще что-то, врачи, как сказать? Не, пусть родственники говорят, родственники идут и начинают обманывать своего родного. Говорят, не, все хорошо, встанешь, выйдешь, мы еще поживем, мы еще в футбол поиграем и так далее. А мы, христиане, реальные люди, реалистичные. Мы живем сегодняшним днем и завтрашним, не сглаживая углы, как оно есть, как Господь вот ведет нас, вот так и мы это видим, мы это воспринимаем, и мы об этом говорим так свободно. Я благодарен был Богу, мне было трудно, как сыну говорить, начинать, как, с чего начать, как. Вы знаете, отец сам начал этот разговор. А мне же пришлось там только вопросики некоторые наводящие задать. Папа, а вот здесь проясни, как бы ты хотел, а вот здесь, здесь, здесь, здесь. Но я вам скажу один секрет. Он хочет, чтобы он лежал здесь. Хотя он член другой церкви. Он хочет, чтобы здесь был. И хочет, чтобы Юргис Альфонсович был руководящим этой процессии. А это не за горами. Он очень сильно, резко слабеет. Нормальное явление. Господь милость в этом и ко мне, и к нам, к его родным, и являет в том смысле, что, ну, не сразу, а вот мы готовимся, мы уже приготовились практически. И я об этом говорю вот так с радостью и с улыбкой на лице, потому что во имя Господа все это происходит. И вот он дальше пишет, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, слава Господу. Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Оттого мы воздыхаем. То есть мы хотим, Господи, ну скорее возьми меня. Некоторые вот так и даже задавали мне вопрос. Алексей, брат, а я не грешу, когда вот говорю, Господи, забери меня, я уже пожила или пожил, уже достаточно, я могу быть бременем кому-то, ну забери меня, Господи. И некоторые, смущаясь, задавали вопрос, а я не грешу против Бога, моего Творца этим самым? Друзья, ну, я не думаю, что, когда мы так говорим, мы говорим о своей готовности тем самым. Но все равно доверяем, Господи, времена и сроки, написанные в книге Твоей от рождения, помните 138-й Псалом? И никто не передвинет этот день, час, Господи, когда угодно Ты это сделай. Только помоги мне быть всегда в бодрствующем состоянии. Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Есть люди, христиане, которые боятся этого. Друзья мои, нет, Павел говорит, мы воздыхаем, это нормально, когда мы с прямым лицом смотрим в это будущее, желая облечься в это небесное наше жилище. И он только предупреждает об одном, только бы нам и одетым не оказаться нагими, готовыми, то есть. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, то есть сетуем, стенаем, воздыхаем, потому что не хотим совлечься, но облечься. Что это значит? Совлечься – это значит, мы не хотим вот снять с себя эту одежду, но наоборот, одеться. И он дальше объясняет, чтобы смертное поглощено было жизнью. Мы не хотим, чтобы та жизнь, которую мы получили во Христе, была снята с нас. Мы не хотим совлечься с жизни Христа. Мы хотим в ней пребывать, за нее уцепиться, держаться до конца. Мы не хотим совлечься от жизни Божией в нас, но облечься, дабы, как вот он говорит, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. И 6 стих дальше. Итак, мы всегда благодушествуем. Интересное слово, которое я люблю, оно часто у меня в памяти проскакивает. Благодушествуем, то есть делает нас смелым, отважными, уверенными. Мы смело полагаемся. Вот в этом благодушие заключается. Оттого мы всегда смелы, уверены. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Здесь интересная тоже мысль. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Здесь Павел немножко говорит о той закономерности. То есть, водворяясь означает живя. То есть, еще раз читаем. И так знаем, что, живя в теле, мы удаляемся от Господа. Вот мысль это здесь заложена в этих словах. Водворяясь в теле, мы устранены от Господа. То есть, живя в теле, мы устранены от Господа. Друзья мои дорогие, у нас глаза, уши, да, и у нас вот сознание, наш ум, голова, память, все остальное. И вот, живя в теле, мы естественно, наше тело, вот плоть наша, она ведет нас не к Богу, а ведет нас вот к осязаемому, видимому, вот к этому. Но не туда. И это естественно. Вот в любой момент мы где-то споткнулись, да? Что мы, как? Мы вот опираемся опять-таки на видимое. И вот именно это здесь. Мы, он говорит, как знаем, то есть мы это знаем, что живя в теле, мы отстранены от Господа. То есть, если бы мы были не тело, а дух, мы бы всегда были с Богом, дух. Но наш дух живет в теле. И мы прежде всего в нашем теле ориентируемся на плоть, на видимое. И вот наша плоть, она нас вот постоянно ограничивает и держит от тесной связи с Господом. Понимаете? Мы что-то сделали, опять-таки споткнулись, мы цепляемся, а потом только вспомнили, ой, Господи, надо было произнести это слово. А у кого-то это выскакивает. Выскакивает несознательно, твердо, а просто вот чуть ли не как в суе. Ой, Господи, Боже мой, мы это произносим? Как мы это произносим? Оно порой хорошее, да, выскочило с наших уст, но оно где-то вот автоматически. Или вот за рулем мы, братья, вот когда едем, вы знаете, подрезают нас, там еще как-то ситуация, мы иногда тоже что-то соскакивает, а только потом вспоминаем и благословляем водителя. Потом! Почему? Потому что мы в теле. Поэтому он так говорит, живя в теле, мы устранены от Господа. Тело нас держит вот на расстоянии от нашего Господа. И дальше он говорит, что должно быть в нас. 7 стих. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Вот чем мы должны жить. Где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, куда бы мы ни шли, мы должны жить веру, мы должны всегда понимать, что мы христиане, что мы духовные люди. А потом, вот то, что мы в этом теле находимся, это сложно, это надо постоянно себя держать вот в этом тонусе, в этом бодрствовании. Но Павел об этом говорит, ибо мы ходим верою, мы живы верою, все у нас верою. А невидением. Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Он дальше продолжает. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, то есть входя ли, выходя ли, быть Ему угодными. Вот к чему Павел призывает нас Духом Святым. Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христовым. Он еще напоминает, отчитаться надо будет нам за нашу жизнь, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле. Доброе или худое. Вот знакомые места, считаю, но немножко остановились, друзья дорогие, богатые для нас наставления, напоминания. И вот смотрите, что дальше пишет Петр. Уже Петр, другой апостол Иисуса Христа. Они говорят созвучно. Это говорит о том, что это истина Божья, переданная им, написанная для нас сегодня. И вот смотрите, апостол Петр уже во второй главе, в первом послании, первое послание Петра, вторая глава, с 19 стиха. Это уже другой род страданий. Мы сейчас говорили о нашем теле, о нас самих любимых. А вот дальше говорит Петр уже о том, что с нами и любимыми делают извне. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Вы знаете, очень много людей, братьев, сестер, воспитателей, преподавателей воскресных школ сидело в тюрьмах в свое время. Мой отец 2,5 года отсидел в тюрьме. Когда вот эта железная занавесь, как мы говорим, поднялась, пришла перестройка. Были выборы, я вот просто свидетельствую, в школе, где я учился и закончил школу. И я пришел на выборы, по-моему, вот там как раз, вы знаете, Ельцин появился, вот, новое веяние пошло, да, мы видим, что христиан перестали гнать, мы видим, что меняется все, и мы уже как-то за власть больше молимся и голосуем за то, за тех людей, которые в наших глазах, в нашем понимании ограниченном, ну, в правильное направление ведут. И я пришел на выборы в школу, и там меня увидели люди, которые со времен еще Советского Союза, это совсем вот недавно, перестройка, это самый момент, они оказались здесь, это ж люди власти, да, и они увидели меня, мальчишку, который пришел с армии, женился, уже дети есть, но они меня узнали. И когда я подал паспорт, они заглянули, да, это он, слушай, Поздняков, а Николай Петрович, это кто такой? Это не твой ли отец? Я говорю, да. Ой, ты сын? Да, сын. Алексей, дорогой, они старше меня, передай, пожалуйста, отцу, что мы просим у него прощения за все то, что мы делали против него. Нас заставляли это делать. Мы его осудили. Мы руки поднимали за это. Передаем ему, мы просим прощения у него. Друзья мои, а когда разговариваешь с отцом, с другими узниками, я не знаю ни одного брата, ни одной сестру, которую бы сказали, потраченная напрасно жизнь. Все не с радостью свидетельствуют, как им было тяжело и как Господь им помогал, как их благословлял. Может быть, укорочена их в связи с этим стала жизнь, потому что страданий очень много, и болезни, лишений было, и все это на теле сказалось, и, может быть, сократились дни жизни, мы не знаем. Но я вам скажу еще один секрет. Я не думал, что мой отец при всех тех нагрузках, которые испытывал, и мама, будут жить все еще. До сих пор они все еще живы. Отцу 86 лет. Я не предполагал, мои дети не предполагали, что наши родители все еще будут живы. Мы думали, что они до пенсии не доживут, и все. При тех всех. Вы смотрите, как Господь благословляет. Это я говорю за отца, за мать, потому что ну, это вот самое близкое, наглядное, то, что я знаю, вижу, свидетельствую. И всех братьев, сестер моих, которых я знаю, не знаю, то же самое. Господь покрывает благословением, и они живут долгой жизнью еще. насыщаются этой жизнью, служа Господу, молясь здесь, вот в этой храмине, при всех тех нагрузках, при всех тех бедах, при всех тех страданиях. И великое благословение наших вот этих всех прошедших перед нами, что они не роптали, и они годами сидели там в тюрьмах. И многие из них, друзья мои, вы можете себе представить, все, вот он, выход, время, завтра мой день моего освобождения. Их вызывают, говорят, подписываешь бумагу, откажешься от Бога, будешь с нами сотрудничать, пойдешь, не пойдешь, второй срок, завтра же еще судилище будет, и ты остаешься на второй срок. И кому это говорили? Некоторые, может быть, по слабости, Господь там разберется с каждым, да, по мере сил, но некоторые говорят, нет, нет, я ради Бога страдал, я семью оставил, я всю и церковь, мне Бог был со мной здесь, и вы хотите, чтобы я вышел на свободу и получил рабство от этого греховного мира, потеряв Бога? Нет, от Бога я не откажусь, не отрекусь от Бога. Второй срок. И не выходя... Вы представляете? Это реальность, через которую прошли ряд наших братьев. Вот об этом Петр говорит. Не только ты сам по себе страдаешь в своем теле, но и несправедливо страдаешь от этого мира. И как это надо воспринимать? А вот как надо воспринимать... Петр пишет дальше 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Вот кто первопроходец в этой несправедливой борьбе и в страданиях за добро. Христос. Какое Он зло сделал? Что Он совершил? За что Он страдал? Он прошел впереди нас. Он не сделал никакого греха. 22 стих 2 главы 1 послания Петра. И не было лести в устах его. То есть он не льстил никому, чтобы облегчить свои страдания. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал. Но предавал то судье праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Мы исцелились. И это Господь совершал несправедливо. Мы должны были страдать. А Он это сделал ради нас и не роптал. Первое послание Петра. 4 глава. С первого стиха. Петр продолжает эту мысль. Вот вся его книга, все это послание первое, оно вот испощрено вот этой темой страданий. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Вот интересная мысль. Почему Господь посылает нам страдания? Почему Он под прессингом нас иногда вот держит, посылает эти страдания несправедливые? Почему? Потому что мысль, страдающий плотью, перестает грешить. Друзья мои, свидетельствую о себе. Если бы у меня все было хорошо, я не так был бы близок к Господу. Но мои страдания, мои проблемы, мои трудности в семьях, детей моих и все остальное, во плоти нашей, все это вот поднимает меня. Восклоните, да, Господь говорит, когда увидите все это сбывающееся. Восклоните, то есть поднимите голову вашу, ибо близок приход Господа, близко то время. Так вот, страдающий плотью перестает грешить. Чем больше проблем, тем больше обращений к Господу, вопияние к Нему. Недавно жена моя слушала какую-то проповедь и по интернету, и говорит, ты смотри, брат, интересную мысль сказал, проблемы наших детей делают нас лучше, и Господь посылает проблему нашим детям ради нас, чтобы нас сделать лучшими, чтобы мы больше молились, чтобы мы больше в посте были за них. Мы забываем все свое, мы оставляем и начинаем просто вот вопиять духом нашим. Почему? Проблема есть. Есть повод, есть то, что нас толкает к небу. Мы рождаемся на страдания, чтобы как искра. Кто видел, чтобы искры вниз сыпались из костра? Они все летят, поднимаемые горячим воздухом, вверх. Там догорают. Вот мы искры, которые поднимают нас ввысь. Страдания поднимают нас ввысь. Дорогие друзья, и вот дальше давайте просто прочитаем. «Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище, в питье, нелепому идолослужению». Нелепому идолослужению. Мне кажется, иногда нам надо проверять дома наши. Может быть, что-то идольское у нас задержалось в домах наших от прошлого нашего. Я как-то вспоминал и рассказывал уже в церкви. У меня веник на кухне стоял, висел вернее. Ну, я люблю такие вещи, знаете, интересные, с элементами ретро такого плана. И вот кто-то из наших друзей, дядя Леша, а что это такое? Я говорю, что некрасиво? Да нет, но это вообще-то с демонами связано, с домовыми. Я говорю, да. И тут же снял, раз выбросил, и все. Я уже служитель, вы понимаете? А был вообще в неведении в этом вопросе. И вот здесь интересно написано, нелепое идолослужение. Нелепое, вот по глупости мы что-то делаем, и нам надо много чего проверять. Что из телевизоров, с этих экранов летит в наши дома? Иногда приходишь с вечери или еще куда-нибудь, Господи, а там этот рупор кричит, вопит с утра, наверное, не знаю до какого времени. У христиан это тоже что-то нелепое в наших домах. Ну, новости, да? Достаточно, выключай. Нет, он автоматом дальше нас вводит в ту тему, держит под своим колпаком. Может быть, здесь надо посмотреть нашу правоту или нашу слабость, неправоту. И вот он говорит, достаточно, довольно, что вы уже, будучи неверующим, не знающим Бога, вот наелись всего этого. Неужели вот отрыжки от этого нет у вас? И вот он говорит, довольно, что в прошедшее время поступали так. Вот. Предаваясь всему этому. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить мертвых, живых и мертвых. Они ответ дадут. Но, друзья, и мы дадим ответ. Это тоже ж надо помнить. И вот последнее, из третьей главы тоже хочу прочитать Петра. Петр продолжает эту же мысль, но из 3 главы, с 8 стиха. Давайте прочитаем и поблагодарим Господа по молитве. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудренны. И не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Ой, а сколько мы погрешаем языком своим. Иногда говоришь, и люди как будто бы даже не слышат, как у нас много таких нехороших слов, противных Богу, проскакивает. Мы иногда чем-то удивляемся, ой, как я обожаю вот эту вкусность. Люди не понимают, что они говорят, я боготворю. Обожать? Откройте любой справочник. А он говорит, боготворить, почитать за Бога. Когда мы говорим, обожаю, это не наше слово, не из нашего языка, не из нашего лексикона. Или говорят, простите, я сейчас скажу слово нехорошее, но чтобы было понятно, о чем говорю. Говорит, я вот балдею от того-то. Балдею в переводе, в том же самом ожогово, чувство, человек, испытывающий чувство после наркотического принятия наркотиков, короче. Понимаете, человек отключает сознание и входит вот в это вот розовое облако какое-то виртуальное. И люди, верующие, говорят, я христианин? Временно отключаюсь, и я наркоманю. Ну, это слово об этом говорит, и это люди говорят. Христиане иногда. Так вот, наш язык надо оттачивать. чтобы он приносил благодать слушающим, как Павел говорит к Ефесянам. Он должен быть, за ним надо следить. Иногда мы что-то услышали, и у нас раз соскочило, надо себя поймать, Господи, ты смотри, как прилипла эта грязь. Отмываться надо, очищаться, освобождаться, выбрасывать все это за борт. Написано, чтобы наследовать благословение. Ради одного все это мы делаем. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лица Господни против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. Мы возвращаемся к этому же. Если мы страдаем за правду, в этом надо видеть благословение. Господь это все видит. То вы блаженны, и страха их не бойтесь, и не смущайтесь, кто бы чего ни говорил. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему упованию, дать ответ с кротостью и благоговением. Ты какой-то не такой, ты какая-то не такая. Слушай, что ты как-то разговариваешь интересно, вот, без всяких там вот слов таких связующих. Мягкие у тебя лицо, у тебя... Слушайте, а кто ты такой? Я христианин. Не бойтесь, не будем бояться. Будем преимущество в этом видеть для себя, свидетельствовать этому миру, осоляя его, освещая языком своим, внешним видом своим, восприятием всего, что нас окружает. Правильно. «Имейте добрую совесть», дальше, 16 стих, «дабы тем, за что заслоят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Имейте добрую совесть. Дорогие друзья, в страданиях, которые мы испытываем, переносим, очень важно сохранять христианское духовное лицо, дух. Когда разговариваешь с людьми, и они знают твои проблемы, и ты говоришь о Господе, благодаришь, и все это без ропота преподносишь, людям это непонятно. Они начинают нас воспринимать как что-то вот каких-то сдвинутых. Да, мы сдвинуты на волну Божью. Мы во всем этом видим благодать Божью. И благодарим Его. И нас порой в этом могут злословить, как злодеев. Так вот, когда мы имеем добрую совесть перед Господом, перед окружающими людьми, которые нас злословят, они будут постыжены, постыжены, вот порицающие наше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Все та же тема продолжается. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но жив духом. Друзья, я заканчиваю, вернее, закончил. Еще раз, для нашей памяти, я хотел вспомнить, какие пласты страданий мы вот просмотрели, что еще есть. Мы страдаем, потому что тело наше ветшает. Храмина, дом наш ветшает, да? Дальше. Пласт страданий извне. Лучше страдать, пострадать за добрые дела, нежели за злые. Вот этот пласт извне наносит на нам страдания. И мы здесь не должны не роптать, мы это воспринимать, потому что Христос первый прошел в этом. Третье, я бы сказал еще так. Помните, в послании к Коринфянам Павел говорит, иногда Господь посылает нам страдания, чтобы через них нас научить чему-то. В страдании Господь нас укрепляет. И Господь дает нам опыт, и когда мы видим другого брата или сестру, переживающих их, вот сегодня эти страдания, которые для меня уже знакомы, мы подходим, говорим и утешаем. Господь наделяет нас опытом. Он дает нам пройти этим путем, чтобы нам быть способными утешить других. Для этого тоже Господь нас учит. Чтобы не понаслышке знать об этих страданиях, как это тяжело, а самим пройти с благодарностью и с благословением от Господа, с исцелением, восстановлением и так далее. Есть еще одна мысль, дорогие друзья. Помните о церкви, о нас говорится, что мы будем судить мир. И ангелов тоже. А? Вы можете себе представить, как это мы, Церковь Христова, будет судить мир? В Слове Божьем об этом не написано. Но у меня мысль такая. Вы можете согласиться, можете нет. Но я скажу об этом, пояснив свою позицию. А когда мы в тех или иных ситуациях оказываемся и сохраняем бодрость духа и поступаем по правде Божией, а другие в этих же ситуациях спускаются на греховные какие-то низины, в свое время Господь, когда будет судить этот мир, вот этот мир, люди неверующие скажут: а у меня ситуация была невозможная, и поэтому я украл, поэтому я там обманул. И вот мы будем судить людей этих. Господь призовет нас и скажет: посмотрите на невесту мою. Они были в таких же обстоятельствах, как и вы. Вы украли, а мой святой не украл. Он говорит: я лучше умру голодным, но я не украду. Вы сделали то-то, они не сделали. То есть мы своей жизнью праведной будем судить людей неправедных. Поэтому Господь нас сегодня оттачивает, чтобы мы везде были кристальны, чтобы везде были чисты, чтобы мы, как невеста, которая будет судить, участвовать в суде над этим миром, были справедливы, вот, чисты, на должном уровне. Вы понимаете, о чем? И для этого Господь нам посылает эти страдания, чтобы закрепить в нас верность Ему, проявить наше искреннее христианство, и чтобы обличить этим самым тех, которые говорят: а вот я вынужден был убить его, потому что он то-то, то-то или еще что-нибудь. А мои дети Божьи. Понимаете? Вот мы, судьи, будем в свое время. И многое чего еще Господь хочет для того, чтобы просто какие-то грани нашего характера отточить. Он посылает нам страдания. Они многообразны. Мы за все это будем благодарить Господа, славить Его, радоваться. Потому что у нас есть жилище на небесах, которое Господь приготовил. Аминь, друзья дорогие. Аминь.